из здешней тюрьмы свихнувшейся калекой вышла бы. Здесь ведь специальных тюрем для женщин нет. Примечание. Самсар – спекулянт, в том числе торговец наркотиками, в переводе с арабского. Конец примечания. Абнорский и сам это знал. В 1987 году в Триполи двух жен советских офицеров поймали в супермаркете на мелком воровстве и отвезли в тюрьму, где сидели местные уголовники. Когда через 3 дня посольство добилось их освобождения, несчастные женщины даже не могли уже ходить. 3 суток их насиловала без перерыва вся тюрьма. «Ну и все», — продолжал между тем Кукаринцев. «Он письмо написал, сам баллон газовый в спальню оттащил. Хорошо держался парень. Мне, хочешь верь, хочешь нет, даже как-то обидно стало, что из-за этого пидора выродина приходится такие дела делать. Не полез бы Илья в тот самолет, ничего бы и не было. Да, видать, судьба. Кстати, раз уж у нас такой разговор откровенный пошел, скажи мне, где прокол вышел? Я вообще-то и сам догадываюсь, но уж так, для развития кругозора...» Абновский долго молчал. Потом достал очередную сигарету и закурил. «Креветки», — наконец сказал он. «Илья очень не любил креветки. Тошнило его от них». «Так я и думал», — прищелкнул языком Кукаринцев. «Мне это место в письме тоже как-то не понравилось. Только его уже не переписать было, все мы задним умом крепки». Андрей глубоко затянулся и задал Кукаринцеву вопрос. «Скажи, Витя, а ради чего ты все это наворотил? Что за борта на Майтигу приходили? С оружием? Ты, видать, как в Йемене им торговать начал, так и остановиться никак не можешь. Одного понять не могу. Что же за страна у нас такая, если запросто целыми самолетами воровать можно?» Кукаринцев подмигнул Абнорскому и укоризненно протянул: «Но, студент, мы так не договаривались. Про Илью я тебе по-честному рассказал, а про другое у нас уговора не было. Да и незачем тебе это знать. Все равно переварить не успеешь, поверь мне. И неважно, кто из нас первым на тот свет уйдет, ты, Абнорский, все равно не жилец. Не надо было тебе лезть в эту историю, потому что за самолетами, что ты ворованными назвал, стоят люди, про которых ты только в газетах читал. Ясно тебе?» «Ясно», — ответил Андрей. «Илья тебя узнал перед смертью?» «Узнал», — кивнул Кукаринцев. «Потому и понял все сразу. Я же говорю, понятливый он был». «Ну так что, студент, слово держать будешь?» Абнорский молча шагнул к его креслу, вытащил из кармана маленький перочинный нож и надрезал бинты, которыми была примотана к подлокотнику левая рука Куки. Потом отошел на несколько шагов и все так же молча смотрел, как лихорадочно развязывает сам себя Кукаринцев. Страха Абнорский никакого не испытывал. Сгорел его страх. Действительно, одна только ненависть осталась. Ощутил он, правда, не сильный укор совести, просил ведь Сандибат ни в коем случае не развязывать Куку. Ну, палестинец себя в обиду не даст. Да и не выйдет Кука из подвала, не позволит ему Андрей этого сделать. А Сандибаду он потом все объяснит. И тот должен будет его понять, потому что не Куке хотел Андрей доказать, что не боится его, а самому себе. Не с капитаном Кукаринцевым хотел он драться, а со всеми теми, кто исковеркал и опохабил его жизнь, с теми, для кого люди были всего лишь расходным материалом. Между тем Кука полностью освободился, встал и мгновенно скрутил разложенные полосы бинтов в крепкий толстый жгут. Растянув этот жгут руками, он усмехнулся, глядя на Обнорского с жалостью, как на убогого. «Все-таки ты дилетант, студент. Дилетант и романтик. Дурак ты, Обнорский. Эмоциональный дурак. Даже жалко, что твоего благородства уже никто не оценит». Андрей уже не обращал внимания на слова, вылетавшие изо рта Кукаринцева, ловко манипулировавшего жгутом. Обнорский чуть подался вперед и внимательно следил за плавными, уверенными движениями Кукаринцева, постепенно приближавшегося к нему. Внезапно лицо Куки исказило выражение крайнего удивления. У него буквально глаза полезли на лоб, словно за спиной Андрея появилось нечто запредельно страшное. «Старый номер, Витя!» — усмехнулся Обнорский. «Даже неинтересно!» Но в этот момент Обнорский и сам вдруг услышал какой-то шорох сзади. Обернуться он не успел, потому что две пары крепких рук обхватили его с двух сторон, мгновенно блокировав все возможности к сопротивлению. Сковавшие его объятия были настолько плотными, что Андрей не мог даже повернуть головы. Откуда-то из-за его спины выскочили еще двое и бросились к Кукаринцеву, который от неожиданности успел захлестнуть руку одного из нападавших в петлю жгута, но второй человек кувыркнулся вперед, и Кука осел на пол, словно сломанная кукла. Обнорский даже и удара-то никакого не заметил. Андрей, по-прежнему не понимая, что происходит, попытался рвануться вперед, потом резко присел, чтобы попробовать освободиться от оплетавших его захватов, но добился лишь того, что невидимки сдавили его еще крепче, так что он почувствовал резкую боль в суставах рук. И в этот момент кто-то сзади сказал знакомым голосом по-русски: «Спокойно, Андрюша, спокойно, расслабься, все будет хорошо». «Все уже хорошо». Обнорскому показалось, что он окончательно сходит с ума, потому что руки невидимок развернули его лицом к Роману Константиновичу Сектрису, старшему группы пехотной школы. Полковник смотрел на Андрея с легкой полуулыбкой, чуть склонив голову на бок. Обнорский резко зажмурился и снова открыл глаза. Сектрис не исчез. Он хмыкнул и сказал: «Успокойся. Все нормально. Все уже кончилось. Психовать не будешь?» Обнорский качнул чугунной головой, и державшие его руки разжались. Андрей оглянулся. Четверо мужчин европейской внешности молча привязывали Кукаринцева обратно к креслу. Рот Куки залепили широким лейкопластырем. Но, судя по открытым, вытаращенным глазам, Демин был в сознании. «Пойдем, Андрюша», — тронул Обнорского за рукав Сектрис и первым пошел вглубь подвала, где в самом темном углу была открыта маленькая пластиковая дверь, через которую по пологой лестнице полковник вывел Андрея, шагавшего, как в гипнотическом сне, в сад виллы. В саду было уже совсем темно. Еле слышно шелестели апельсиновые деревья, клонясь к земле под тяжестью еще зеленых плодов. «Курить будешь?» — спросил Сектрис. Андрей машинально кивнул и молча взял из протянутой пачки сигарету. Полковник явно ждал каких-то вопросов. И Обнорский, сделав несколько глубоких затяжек, действительно спросил его: «Значит, вы все знаете?» Роман Константинович улыбнулся. Сейчас он совсем не был похож на дураковатого предпенсионного дедушку, каким всегда казался Обнорскому. Все Андрюша знает только Господь Бог. Так что все мы знать не могли, но, скажем так, кое-что контролировали. Контролировали? Тупо переспросил Обнорский. Вы из комитета? Секретарь улыбнулся с еле заметной лукавинкой. Впрочем, в его улыбке не было насмешки. Так улыбаются сильные, добрые, взрослые наивным детским вопросом. «Ты полагаешь, что в нашей стране других спецслужб, кроме комитета и ГРУ, нет?» «Все очень сложно, Андрюша». «Все действительно очень сложно, гораздо сложнее, чем ты думаешь». И, конечно, ты понимаешь, что я многого тебе сейчас объяснить не смогу, потому что операция, в которой ты оказался задействованным, касается вопросов коррупции на самом высоком уровне. На самом высоком. Коррупции? — переспросил Андрей. Да, Андрюша, к сожалению, коррупции. Поэтому ты должен понять, мы не можем себе позволить пока еще очень многого. Видишь ли, когда дело касается таких высокопоставленных лиц, как в нашем случае, это неизбежно затрагивает уже и интересы всего государства в целом. И чтобы не провоцировать ненужные скандалы и потрясения в умах, мы вынуждены действовать не совсем традиционными методами. Но мы делаем это не для собственной забавы, а для блага государства. Обнорский несколько раз кивнул. Впрочем, если б он уже совсем отошел от шока, вряд ли смог бы понять все до конца. «А где Сандибат и его люди?» — спросил Андрей полковника. «Сандибат просил передать тебе привет. Он надеется, что ты все поймешь правильно. Ему пришлось срочно уехать, сам понимаешь». Андрей вздохнул и закрыл глаза. «Господи, ну каким же он был дураком!» «Правду, — сказал Кука, — он действительно всего лишь дилетант и дурак с налетом романтического флера». Словно услышав мысли Обнорского, сектрис похлопал его по плечу. «Я понимаю, тебе нелегко сейчас, сынок, но ты хорошо держался. Мы даже не ожидали. В общем, ты молоток». «Молоток?» — усмехнулся Обнорский. — Скорее уж просто кролик. Баран на привязи. — Зачем же так? — укоризненно покачал головой сектрис. — Бараном тебя назвать как раз трудно. Сделать то, что ты смог, без специальной подготовки, практически в одиночку, это я тебе скажу. Так что никакой ты не баран и не кролик. — Да? Вздохнул Андрей, отводя взгляд. «А кто же я для вас, товарищ полковник?» Сектрис снова улыбнулся. «Как это не банально прозвучит! Ты настоящий офицер и гражданин, Андрюша. И еще ты оказался настоящим другом для своего Ильи». Обнорский поднял голову и глянул полковнику прямо в глаза. «Роман Константинович, если вы с самого начала знали о смерти капитана Новоселова, почему же не предотвратили? И почему Илью продолжают считать самоубийцей?» Сектрис вздохнул и спрятал улыбку. «Я же объяснил тебе. Во-первых, мы далеко не все знали. Нам еще только предстоит многое узнать. И, во-вторых, есть еще и интересы государства, которые мы должны соблюдать, несмотря на свои личные эмоции. Разве жизнь и честь офицера — это не государственные интересы?» — не опускал взгляда Обнорский. Сектрис покачал головой и дотронулся до руки Андрея. «Не будем сейчас спорить. Возможно, у нас еще найдется время обо всем подробно переговорить. Сейчас тебе нужно просто расслабиться и прийти в себя. И еще. Тебя очень хотела видеть Лена. Она ждет. Сейчас тебя к ней отвезут. Трудно уже было чем-то удивить Обнорского, но полковник, словно классный факир, приготовил ему все-таки сюрприз под занавес. «Стало быть, она тоже на вас работает?» — севшим голосом спросил, наконец, Андрей. Полковник нахмурился. «Лена работает не на нас, а на государство. Она наш сотрудник, офицер, и выполняла свою задачу. Скажу больше. Она была твоим ангелом-хранителем. Ну да вы сами обо всем поговорите». «Не нужно ершиться, Андрюша. Ступай, машина ждет тебя у ворот, а у меня, прости, еще очень много работы». «Не верю я в ангелов, товарищ полковник, а тем более в хранителей». Сектрис, не ответив, повернулся и пошел к вилле. Обнорский долго смотрел ему вслед, а потом направился к воротам. В машине, которая везла Обнорского к аэрофлотской вилле, сидели кроме него двое. Смуглый водитель, лица которого с заднего сиденья Андрей разглядеть не сумел, и крепкий, русоволосый парень лет 30 с физиономией типичного комбайнера, словно сошедшего с плаката, весь убранный хлеб в закрома родины. Комбайнер хлопнул Обнорского по плечу и сразу начал рассказывать какие-то бородатые анекдоты, словно старому приятелю, с которым ехал на пикник. Андрей на его шуточки не реагировал. Закрыв глаза, он пытался, как выражался когда-то Илья, собрать мысли в кучу. Картина получалась безрадостной. Обнорский-то думал, что ведет самостоятельное расследование причин гибели Ильи, ломал голову, отыскивал следы, воображал себя гончей, бегущей за неведомым зверем. А что оказалось? Следы, которые он якобы находил, просто подсовывали ему под нос те, кого сама по себе смерть Новоселова не волновала. Им нужно было государственные интересы защищать. А он радовался, как дурак, что все так хорошо получалось, великим сыщиком себя возомнил. И ведь чувствовал же, что не так что-то. Слишком уж много совпадений было, слишком ему везло. Андрей вспомнил, как удачно послал его со Шварцем в Азизию референт, как несколько вечеров подряд допрашивал его особист, не давая времени для колки зятя. Специально ведь, наверное, притормаживали тогда, аккурат до прилета Ратниковой. Лена, вспомнив, кем она стала для него за эти месяцы, Обнорский даже зубами заскрипел от злости на самого себя. Андрею вдруг пришло в голову, что его, возможно, везут вовсе не к Лене, а на какой-нибудь пустырь, а там просто убьют. Утром трипольская полиция обнаружит очередную жертву ночного разбоя. От этой мысли Обнорскому стало зябко, но он постарался собраться и начал внимательно следить за своими спутниками-провожатыми. Они, однако, вели себя абсолютно спокойно. Шофер, не отрываясь, смотрел на дорогу, а комбайнер, видя, что Андрею совсем не весело, перестал шутить и сказал серьезно: «Не переживай ты так, старик, и на меня не дуйся. Я ведь не топтуном за тобой поставлен. Знаешь, если откровенно, директор тебя уважает, говорит, что все у тебя еще впереди». Машина уже подъезжала к аэрофлотской вилле. Она остановилась у самых ворот, и Андрей взялся за ручку дверцы. «Спасибо за откровенность». Комбайнер пожал плечами и крикнул вслед Обнорскому: «Карета будет тебя ждать». Обнорский, не ответив, направился прямо к гостевому домику, в котором против обыкновения горел свет. Андрей вошел, не постучав. и навстречу ему сразу бросилась Лена, ждавшая его в гостиной. «Здравия желаю, товарищ капитан!» — гаркнул ей в лицо Обнорский, вытягиваясь по стойке смирно. Лена заглянула ему в глаза и, не заметив в них веселой дурашливости, вымученно улыбнулась. «Ну зачем ты так, Андрей?» «Что?» — продолжал куражиться Обнорский. «Неужели ошибся? Неужели уже майор?» Ратникова поднесла руку ко рту, и лицо ее исказилось, как от сильной боли. «Андрюша, не надо так». «А как надо?» — Обнорский стер с лица отупело солдафонское выражение. «Как, Лена?» Ратникова подошла к нему вплотную и вдруг обняла, притянула к себе и, плача, начала покрывать его лицо поцелуями. «Ты просто устал. Тебе много пришлось пережить. Иди ко мне. Я помогу тебе». Обнорский чуть было не поплыл, почувствовав запах ее волос, но, словно опомнившись, резко оттолкнул женщину от себя. «Прости, дорогая, но я как-то не очень люблю групповой секс. Тебе каждый раз, прежде чем ты со мной в постель ложилась, приходилось брать на это санкцию у старших товарищей? Или они тебе абонемент на время всей операции выписали?» Лена растерянно смотрела на него, словно не веря своим глазам. «А ты, Андрей, можешь быть очень жестоким. В чем я перед тобой виновата? В том, что выполняла свою работу? Постель к ней не относилась. Просто я думала, что ты действительно станешь для меня близким». «Перестань!» Обнорский устало сел на диван. «Ты хочешь поговорить? Давай поговорим. Только разреши мне сначала пару вопросов задать. Одна просьба. Не можешь ответить правду? Не отвечай лучше ничего».